Братья и сестры, в заключение нашего служения я хотел бы предложить вам один текст Священного Писания, записанный в книге «Деяния апостолов». 2 глава, 39 текст. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 39 текст. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Читающий Евангелие знает, что этот текст или тезис такой вот апостол Петр произнес в день Пятидесятницы. Тогда, когда он проповедовал трехтысячным, вернее, может быть, даже больше, вот если учитывая исторические данные, то где-то приблизительно, ну, будем говорить, в тот момент в Иерусалим сходилось около 9 миллионов людей. Ну, я не знаю, можно ли это сравнить с сегодняшней Москвой, но в тот момент на праздник стекалось очень много людей, очень много людей. Из них 3000 покаялось. То есть они сердце свое открыли перед Богом. Как непостижимы судьбы вот твои, так говорит Писание. Вы знаете, дорогие друзья, вот я думаю, что каждого из нас, если я очень рад, что сегодня были вот такие красочные, обширные свидетельства о том, как Господь нашел наших братьев. Я думаю, что и в принципе, вот так, если каждого из нас собрать, то Бог по определенному какому-то пути, Он искал нас и искал на наших путях. Вот сколько нас людей, столько путей. А Бог нашел возможность, чтобы на каждом этом пути повстречаться с каждым из нас. И больше того, идя по этому пути, Он на этом пути объяснял нам, очень нежно, подкладывая нам духовную пищу для того, чтобы мы могли остановиться, оценить, сравнить, что такое смерть, что такое жизнь, и в жизни своей могли выбрать жизнь. И сам процесс этого рождения, он был у одних бурным, у других, может быть, более спокойным, у третьих, может быть, еще он как-то выразился, но тем не менее, это самый запоминающийся момент. И связан он непосредственно с Духом Святым. Связан он почему с Духом Святым? Потому что в этом процессе не одну из первых ролей играл Дух Святой как личность. Почему? Потому что рождение свыше, оно происходит от слияния Слова и Духа Святого. И в сердце человека, когда происходит это рождение, никто не может сегодня дать какого-то, вывести какую-то духовную формулу или еще что-то, при каких обстоятельствах и как это будет происходить, сколько времени. Только один Бог знает, как это происходит. Но это происходит так, что это запоминается навсегда. И с этого момента начинается отправная точка жизни у человека. Однажды на проповедь вышел один дедушка, седой, борода, и говорит: «Братья и сестры, мне только 3 года». Кто-то из присутствующих в зале подумал, тех, кто и первый раз пришел, наверное, с дедушкой что-то не все в порядке. А он сразу поправочку такую внес. Говорит: «Не удивляйтесь, не подумайте, что я больной человек. Я вам правду говорю, у меня в моей жизни нормальной только 3 года. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы, находящиеся здесь, могли понять, что Бог, прежде всего, Он хочет те обетования, которые есть, которые Он предназначил своему народу, народу Израиля. Он сегодня эти обетования Он излил и на нас, язычников. Мы стали сопричастниками этого всего. Бог подарил нам милость и ввел нас в эти обетования. И апостол Петр говорит: эти обетования принадлежат и вам, и детям вашим. Но есть одно условие. Какое? Обетование – это обещание, это Божья сторона, где Бог гарантированно говорит, что именно так и будет. Сторона Божья, она уже выполнена. Теперь осталась только моя сторона. Приму ли я вот те Божьи условия, те Божьи обетования, вот этот подарок Божий, приму ли я в свою жизнь или нет? Этот вопрос относится к каждому. Почему? Потому что написано «вам принадлежат». То есть здесь не исключается никто. И больше того, и детям вашим принадлежат. Значит, Бог дает гарантии, что то, что Он предлагает сегодня каждому из нас, оно может нам принадлежать. Но я должен это принять. И если я приму, оно будет моим. И если я откажусь, значит, я не буду обладателем вот этого великого счастья быть Детем Божьим, иметь жизнь вечную. Я буду так и прозябать в этой жизни, мучаться в ней, переживать. Но Бог сегодня вот распростер свою руку к нам со своими обетованиями, и нам желательно их принять. Я хотел бы наше внимание обратить на три вопроса, которые очень важны в сегодняшней теме общения. Почему? Потому что сегодняшнее общение, оно еще и не только евангелиционное, оно прежде всего открывает нам вот в этом во всем празднике, во всем колорите ту сторону Духа Святого, который непосредственно играет огромную роль в том, чтобы присоединить человека непосредственно к семье Божией. Сделать сопричастниками Божьего естества. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание, что Дух Святой очень тесно связан со всем творением, которое мы с вами видим. С самой первой страницы Библии, с самого фактически первого стиха, с первых стихов, сказано о том, что Бог беспокоился о том, чтобы этот мир был сотворен, а Дух Святой особенно беспокоился. Написано о нем, что он носился, то есть он в таком беспокойстве был, чтобы вот здесь, на этой земле, когда она творилась, не было никакого лишнего хаоса, чтобы здесь совершилось все правильно, чтобы все было упорядочено, чтобы все было так, чтобы это было, принесло славу, чтобы не было никакого греха, не было вот этой вот всей лишней суеты. Я так себе это понимаю. Почему? Потому что впоследствии, когда Слово Божье открывает нам Дух Святой как Личность, мы узнаем, что Дух Святой сам по себе, Он как Личность, как Третья Личность Божества, Он прежде всего удивителен сам по себе и настолько удивителен и колоритен, что встреча с ним, любого человека, она человека этого не оставит равнодушным. Больше того, Дух Святой, как Личность, она отражение имеет в нашем естестве, в нашем сознании. Я и каждый из нас, людей, мы все созданы по образу и подобию Божьему. Я хотел бы, чтобы тот человек, который сегодня присутствует первый раз на нашем собрании, знал об этом. Ты создан по образу и подобию Божьему. И в чем твое подобие и с Богом, вот чтобы ты мог определить это в жизни своей, чтобы ты это увидел? Ну, прежде всего, мы с тобой троичны. То есть у нас есть тело, у нас есть с тобой душа. И у нас есть еще один очень удивительный компонент – это Дух. Дух, который вдунул нас Бог, это Его часть. И Бог, вдыхая в Дух каждого из нас, это как раз работа Духа Святого. То есть тогда, когда мы с тобой должны были только-только появиться, вот эти две клеточки только-только должны были слиться, вот там уже работал Дух Святой, чтобы вот это слияние произошло так, чтобы появился ты, и причем появился таким, похожего на тебя нет ни одного. И поверь, двойника твоего нет в этом мире. Ты по-особому индивидуален, и Бог, зная об этом, по-особому имел к тебе особенный подход. Хотя у тебя, может быть, есть и братья, и сестры. Может быть, даже вы родились вместе. Может быть, кто-то присутствует, когда есть там близнецы, или, может быть, даже еще кто-то. Но все равно Дух Святой по-особому именно с тобой работал. Это Его свойство. Он тоже, как и Небесный Отец, Он всегда занимается творчеством. У него всегда все новое. Он больше и больше старается приобрести для того, чтобы было славы Богу. Это его внутренний потенциал такой. Больше того, в своей заботе о человеке и о всем творении он прилагает огромное влияние. Он точно так же беспокоится, как и раньше, о творении, то есть о земле, когда еще только был материализованный сам мир, ну то есть еще не было человека. В этот момент Дух Святой об этом как бы нематериальном беспокоился, а тем более о человеке. И Христос, когда Он вознесся, Он так и говорил, вернее, перед Вознесением, Своим говорил о том, что придет Дух Святой. И этот Дух Святой, и Он и утешит, Он и наставит на всякую истину. То есть Его забота, она будет, ну, такая вот полномерная и во всех буквально сферах жизни. Даже в тех сферах, о которых ты, может, стесняешься кому-то что-то сказать, Дух Святой способен тебе это подсказать. Наш Дух, Он сам по себе тоже имеет три очень серьезные такие направленности. Первое – это совесть. То есть вот такие отделы как бы в нашем духе есть. Это совесть наша. Совесть, это, говорят о ней, что это неподкупный свидетель. И тогда, когда человек уходит от Бога, он всячески пытается свою совесть каким-то образом заглушить, если он уходит от Бога, потому что совесть... Она, являясь частью Духа нашего, а Дух наш, он непосредственно имеет отношение к Духу Святому и к Богу, но он напрямую с ним связан, и поэтому совесть наша, она моментально сигнализирует, если мы что-то не так сделали. И для кого-то, может быть, позывы совести моей, они покажутся нелепыми, кто-то может надо мной посмеяться, но совесть моя, она трепещет тогда, когда я что-то делаю не так. Почему? Потому что сам Бог, Он дотрагивается до нее и говорит, у тебя не все правильно в жизни. Но мы с тобой очень сильные люди, и мы способны переступить через нашу совесть и уйти далеко от Бога, но у Бога есть очень много терпения и милости к нам. Он ждет нас и все равно дотрагивается до нашей совести, чтобы разбудить ее, чтобы мы могли задуматься над жизнью. Вот откуда наша потом есть пища для сознания, для нашего. Мы осознаем, правильно мы делаем, неправильно в жизни, а Бог удивительное делает. Но на этом не заканчивается роль Духа Святого. Дух Святой, работая уже конкретно с каждым человеком, он к человеку относится по-особенному. Каждый человек для Бога – это не просто индивидуум. В потенциале для Бога каждый человек – это его сын, это его дочь. И как бы там ни было, какие бы ни были родители, как бы там трудно ни было, но тогда, когда речь заходит о детях, ну, будем говорить, о части моей, как говорят, о плоти и крови, то где-то невольно там что-то шевелится. Но это шевеление происходит в моей душе. Но у Бога это намного чувствительней, намного чувствительней. Почему? Потому что Бог, являясь сам Духом, Он непосредственно имеет контакт с моим Духом, и то, что у меня внутри там происходит, и неправильно, Богу очень от этого больно, если неправильно. И наоборот, Он очень рад, когда у нас что-то получается. Он рад победам нашим, когда мы побеждаем грех, побеждаем неправду, когда мы становимся на путь истины. И в то же самое время огорчается, когда мы с тобой делаем что-то не так. Поэтому и о Духе Святом сказано, что его можно огорчить. Больше того, Дух Святой люди могут даже поругать, похулить, так Писание говорит. Но это крайняя степень, и Бог очень удивительно охарактеризовал эту деталь. Он говорит, что этот грех не простится ни в веки сем, ни в будущем. Если Христос говорил, вы можете меня отругать, вы можете Отца Небесного отругать, но если вы Дух Святой отругаете, это вам может не проститься. Поэтому вот так вот Бог относится к Духу Святому. И Дух Святой, Он непосредственно особенно нежно подходит человеку и хочет, чтобы у нас с Духом Святым были правильные отношения. Написано, и Христос говорит в 3 главе Евангелия Иоанна, что Дух дышит где хочет, и мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит. То есть, когда Бог постучится в мое сердце, или, допустим, когда в какой момент моя совесть вдруг во мне зазвучит, я не знаю. Но это происходит, как правило, для грешника, это происходит в тот момент, когда он говорит, ну зачем мне именно вот сейчас? А Бог знает, что я стою сейчас на пороге пропасти. И я же не знаю, что за дверью сейчас стоит киллер, там может быть для кого-то киллер, может для кого-то это, может быть он едет в машине, а там и знак, указатель кто-то повернул в другую сторону, ты не знаешь, что ты едешь к обрыву, ты же не знаешь этого. А в этот момент Бог удивительным образом стучит в твое сердце и решает проблемы с тобой. И тебе кажется, ну как неподходяще вдруг оно там у меня что-то заговорило. Нет, дорогой друг, это ты так думаешь. Ты же не видишь дальше, что будет с тобой через минуту. И я не вижу. А Бог знает. Бог знает, куда может привести твой и мой путь. И Бог хочет остановить тебя и меня на наших путях. Но больше того, Он хочет, чтобы это сделал я сам при Его помощи. Поэтому Он и говорит, остановитесь на путях ваших и расспросите, где путь древний? То есть, где путь, когда отношения человека с Богом были правильными? Иди по этому пути. Бог хотел бы, чтобы мы не просто реагировали на звуки совести, Бог хотел бы нас научить. Научить чему-то, научить на всякую истину. Поэтому, если Писание говорит на всякую истину, значит, Дух Святой компетентен во всем. Он знает, как и что сказать, в каких обстоятельствах, и знает меру этого всего. Поэтому нам нужно быть очень внимательным Духу Святому. И мы не знаем, когда Он может прийти, куда Он может уйти. Но Дух Святой, если Он стучит в твое сердце и, допустим, призывает тебя на какое-то служение, или покаяться, или, может быть, что-то сделать, где-то кого-то посетить, дорогой друг, знай, Дух Святой просто так не подошел. Он знает, что ты можешь это сделать, что ты в состоянии это сделать. У тебя есть для этого достаточно времени и необходимых средств. Бог это все знает. Поэтому Он к тебе и подошел. Но если ты Ему сказал «нет», Он может точно так уйти, как и пришел. Он хозяин положения. Ты не можешь им командовать, ты не можешь ему приказать. Он господин. Он начальник жизни, но Он не хочет, чтобы ты был Ему рабом. И поэтому Писание говорит, что мы приняли не духа рабства, но духа усыновления, которым называем Ава Отче. И этот самый дух в этой же 8 главе послания Римлянам, мы читаем, что он ходатайствует за нас, потому что-то мы и обратиться к Богу не можем, как должно. Мы хотим Богу что-то сказать, выразить какие-то свои чувства, переживания, и мы не знаем даже, что мы хотим правильно как бы попросить. Мы видим в этих обстоятельствах, нам нужно вот так жить. Но Дух Святой ходатайствует о нас, написано, воздыханиями неизреченными. Воздыхание, ну это не просто сожаление, это не, знаете, не ох и не ах. Это значит, что Дух Святой постоянно вот в заботе о нас, Он перед Отцом Небесным говорит, да вот брату Павлу этому, он просит у тебя там, ну, что-то, но ему, ты, Господи, пошли, пошли, и пошли еще вот это, потому что он еще не знает, что это ему надо, а ему обязательно это надо. Ему надо и вот это, и еще и вот это надо. Мы удивляемся, лянь, как все идет хорошо. Я хотел только вот встретиться с каким-то братом, тут какой-то другой попадается мне на пути и говорит, слушай, а тебе не надо это? Откуда ты знал? Дух Святой уже позаботился об этом. Он все вопросы уже решил. Но это при условии, если ты послушен Ему. А если ты не слушаешься Его, то тогда ты снова начинаешь блуждать, искать Его. Когда братья и сестры рассказывают о чем-то, что у них вот какие-то есть особые, ну, Бога, может быть, с Богом какие-то отношения, что Бог мне сказал вот так, делать вот так, а ты думаешь, что Он говорит такое? Непонятно. И как Он может это знать? Да знает. Знает, Бог дает. Больше того, если у тебя не хватает сил, Бог знает, как эти вопросы решить. Он говорит, исполняйтесь Духом. Так Писание и призывает. И говорит, через что нужно исполняться Духом Святым. А исполниться Духом Святым можно и нужно и в общении, тогда, когда мы собираемся на собрание. Если утром, значит, сегодня полный зал, а вечером, извините, есть пустые места, это о многом говорит. Это о многом говорит. Стремишься ли к тому, чтобы ты мог исполняться Духом Святым? Или, может быть, для тебя общение – это просто какой-то обряд? Прийти на собрание, чтобы пресвитер не спросил, а где ты был на вечернем собрании? Поэтому очень важно, чтобы у меня внутри было горение, и Писание поэтому и призывает. Духом пламенеете. У тебя должен гореть Дух. И Дух Святой может зажечь, но ты должен об этом знать. И ты должен быть послушным Духу Святому. Дух Святой сегодня призывает тебя к этому. Это очень важно. Дорогие друзья, больше того, в отношении с человеком Бог хочет довести все до логического конца. Мы во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, читаем такое слово. «Ибо мы, находясь в этой хижине, то есть в теле, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Бог создал нас для того, чтобы нам водвориться во дворы Божии. Для этого Бог создал человека. И Дух Святой все для этого сделал. И больше того, Бог нам дал залог Духа. Оказывается, Дух Святой согласен был, чтобы быть, ну как, заложником вот всего этого. Я готов сегодня с тобой, человек, идти по этой жизни. Даже тогда, когда ты совсем меня не понимаешь. Я готов тебя провести по этой жизни для того, чтобы довести тебя до неба. Поэтому Иисус Христос и говорил ученикам, лучше для вас, если я к Отцу пойду. Лучше для вас. Я не смогу вас вот так каждый раз собирать. Я не смогу, я здесь-то вас соберу в Палестине, вот около Галилейского моря, расскажу вам. Могу вот 5 тысяч, 4 тысячи накормить. А кто скажет в Америке, кто скажет на Украине, кто скажет в России? И Бог находил мужей, которые говорили, я должен варварам и скифам, то есть тебе и мне. Нашел таких людей, потому что они были послушны Духу Святому. И они пришли сюда и рассказали нам с тобой об этой удивительной вести, чтобы и мы узнали, и могли принять Дух Святой. Поэтому и апостол Павел, когда проповедовал, он, встречаясь с людьми, однажды встретился в Ефесе и спрашивает, приняли ли вы Духа Святого уверовавши? То есть принял ли ты условия, при которых Дух Святой готов сегодня проявляться в твоей жизни? Кто-то сегодня побаивается этого слова и говорит, как бы ни посчитали меня пятидесятником. Дорогой друг, ты серьезно можешь ошибиться, и ошибка твоя может быть, знаешь в чем? В том, что все лжеучения, они хотят подчинить себе Дух Святой, чтобы им управлять. А Дух Святой хотел бы быть сегодня господином в твоей жизни. Но господин, он знаете какой? Он будет тебя учить любви. Он тебя будет учить нежности, заботе. Он будет тебя учить слову. Он будет тебя учить молиться. Вот такой он господин. И он никогда тебе не поручит делать что-то сверх сил, то, что чего ты не можешь. Потому что он фактически все будет делать за тебя. И силы давать тебе, и поддерживать тебя, и в молитве поддерживать. Но только твое согласие. Господи, я хочу быть тебе послушным. Отсюда, братья и сестры, наши все неудачи, отсюда наши сложности, тогда, когда мы не понимаем Духа Святого, что Он говорит мне, как Он говорит, а мужи Божьи искали этого. Господи, я хочу быть водимым Тобою. И Бог сегодня говорит об этом, чтобы мы могли стремиться к этому, понимали Бога. Человек, который водим Духом Святым, он не будет кричать на брата, слушай, ты у меня в подчинении, или там еще что-то. Нет. Человек, водимый Духом Святым, он нагнется, он припояшется полотенцем, он будет служить. Это человек, водимый Духом Святым. А человек, водимый собственным «я», он будет кричать, поднимать палец вверх. И это огромное различие, это сразу видно. Это сразу видно. И Бог знает, как что делать. И тот человек, который, выдавая свои действия за действия Духа Святого, Бог, как правило, таких людей потом немножко подстригает, как траву, которая на газоне вырывается вперед, особенно сорняки, так те вообще выдергивают. И Бог знает, как это сделать. Но наша задача с тобой – быть в послушании перед Богом. И Бог удивительное совершит в твоей и моей жизни. Больше того, Дух Святой сегодня имеет такое попечение о нас, о котором мы даже не догадываемся с вами. Дьявол бы давно уже растоптал сегодняшних верующих, нас с тобой. Уже бы давно это сделал, если бы не Дух Святой, который удерживает его. Мы с тобой читаем в Слове Святого Бога, что в тот момент, когда придет время, когда исполнится время, полнота времени будет, когда последний язычник войдет в церковь, в этот момент Дух Святой будет взят от земли. А знаешь, почему будет взят? Да потому что церковь тоже будет взята. Единственные родные для Бога люди – это люди верующие, с теми, которыми Он готов соединиться. И вот здесь вся тонкость и красота отношений человека с Богом. В тот момент, когда человек принимает крещение, он заходит в воду, как в могилу, и он фактически прощается с прошлой, со своей греховной жизнью. Все, грехи все похоронены. Вот то, что говорили сегодня братья здесь, это грехи, это то, что похоронено, Богом забыто, и я отказался от этой жизни, и я больше к ней не возвращаюсь. Я вспоминаю сегодня и тоже о своей прошлой жизни с сожалением, что неправильно поступал в том или другом месте. Но когда человек выходит из воды, выходя, он должен идти по жизни для того, чтобы потом вот жить жизнью Иисуса, жизнью воскресшего Христа. Но Дух Святой еще больше делает. В день Пятидесятницы, тогда, когда Дух Святой сошел, мы с вами, благодаря милости Божией, мы были все крещены Духом Святым, сегодня мы верой это воспринимаем. И Бог сегодня Духом Святым каждого возрожденного члена Церкви Он вкладывает в тело Иисуса Христа. Сегодня те мысли, те переживания, которые свойственны Ему как главе, они свойственны и клеточке той, которой являться должен я. Поэтому все водимые Духом Божиим, они нарекаются сынами Божьими. Для меня понятно, о чем переживает глава. Если глава сегодня переживает о том, что где-то какая-то нужда или переживание, то рука, если у меня заболела вот здесь, и голова хочет, понимает, что вот здесь нужна рана какая-то есть, то вторая рука помогает этой руке. А если я сижу и говорю, вот там они есть, вот там пусть они и думают, мое дело маленькое, подумать нужно, в теле ты Христа или нет. Если переживания братьев и сестер где-то, они тебя не касаются, дорогой друг, это очень печально. Тебе нужно задуматься, те же ли у тебя чувствования, которые во Христе, или может у тебя совсем что-то другое. Поэтому это очень важно. И Бог сегодня, вот в этом празднике, который сегодня, мы сегодня празднуем, это удивительный праздник, это день рождения Церкви, это не просто день рождения Церкви, это рождение организма, в котором все взаимосвязано. Дух Святой, Он, соединяя нас со главой Христом, Он никогда не разорвет нас с Ним. Для чего? Чтобы мы и в вечности были с Ним. Дорогие друзья, это очень важно, и сегодня Бог тебе и мне предлагает такую удивительную возможность быть соединенным с Ним. Я хотел бы обратиться и к тем, которые, может быть, медлят крещение принимать, кто, может быть, медлит обращаться к Богу. Дорогой друг, сколько ты теряешь? А Бог говорит, что вот эти все обетования, они принадлежат и тебе, и детям твоим. Примешь их, твое будет достояние. Соединить тебя Бог со Христом. Не примешь, навеки останешься один. И будешь точно так же продолжать тосковать, переживать, мучаться. Дьявол тебя будет обманывать, что ты сможешь своими силами изменить свою жизнь. Но у тебя так ничего и не получится, как не получалось до сегодняшнего дня. Пока молод, может быть, думаешь, что у тебя хватит сил заработать денег или еще что-то, но буквально завтра у тебя может произойти что-то такое, и ты понуждаешься, ты поймешь, что тебе нужна какая-то помощь, что тебе нужен Бог, но Он сегодня тебе хочет дать покаяние. Он может не обойти тебя милостью и в тот момент, но сколько времени ты потеряешь на пустое. Поэтому лучше сейчас остановиться, лучше сейчас пойти к Богу, лучше сейчас соединиться с Ним, потому что мы не знаем, что будет через минуту. Вдруг последняя труба сейчас зазвучит последняя труба и все. И ты со своими желаниями на завтра останешься вне церкви, вне тела. Поэтому прими этот призыв. Бог говорит, что эти обетования принадлежат тебе и детям твоим. Примешь их, они будут твоими. Не примешь, увы, останешься без них. И Бог не хочет этого. Поэтому Дух Святой сегодня и говорит тебе, в твоем сердце, чтобы ты это сделал. Да благословит тебя в этом Бог. Как это сделать? Здесь очень просто все, с одной стороны, и с другой стороны не совсем. Тебе нужно сказать об этом Богу, но самому сказать. И причем не просто сказать, а исповедать Его. Исповедать Его своим господином. То есть я хочу, чтобы ты, Господь, был моим господином жизни. А исповедать – это значит публично признать. Это значит, нужно пройти сюда или с места, но об этом сказать нужно Богу, тебе самому, своими устами. Сказать так, чтобы сосед слышал. Богу важно это. Для чего важно? Потому что человек, исповедуя Христа своим Господом, который желает войти в это святое подчинение, Бог дает силы противостать греху. Вот почему Христос и говорил апостолам, когда сойдет Дух Святой, примите силу и будете мне свидетелями. И Бог дает на начальной стадии силу открыть уста. Если ты медлишь принять крещение и думаешь, что ты можешь не устоять, или еще, может быть, какие-то дела там можно сделать, а потом приду к Богу, дорогой друг, лучше не играй с судьбой. Это очень плохо. Лучше иди к Богу. Бог даст тебе силу устоять. Бог даст тебе возможность, как решить те или другие проблемы. У Него достаточно мудрости, поверь, и Он достаточно провидения для того, чтобы провести по жизни. Потому что у Него обетования вечные, и Он хочет тебе сегодня их дать. Поэтому ты тоже можешь сказать об этом Богу. Но иди к Нему с искренним сердцем. И Бог благословит тебя. И поэтому, если есть в нашем собрании те, кто хотел бы это сделать, вы можете пройти прямо сюда, и мы вместе с вами помолимся, чтобы Бог благословил вас, и чтобы вы имели от Него милость, и сродниться с Богом возможность имели. А Он предлагает вам и говорит, я хочу тебе предложить эти обетования, они тебе могут принадлежать. Да благословит вас Бог в этом решении. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы предложить всем нам, чтобы, склоняясь на колени, мы в коротких молитвах могли поблагодарить Бога за то, что Бог удивительное совершил для нас, позаботился о нас. И в то же самое время в очень кратких молитвах братья и сестры могли попросить милости у Бога, чтобы нам ходить перед Богом верно. Если в чем-то сердце есть какое-то осуждение, каких-то действий ваших неправильных, я бы хотел предложить вам, чтобы вы не сейчас об этом говорили, а могли подойти к служителям, побеседовать с ними. Служитель, он и для того и поставлен в церкви, чтобы служить, чтобы мы могли усовершаться и приобретать образ Христа. И поэтому вы подходите, и он поможет вам, расскажет вам, как лучше или правильно те или другие вопросы порешать. Но обязательно подойдите. А сейчас мы будем обращаться к Богу. И да благословит нас Господь, чтобы мы были послушны Богу, чтобы Дух Святой хотел с нами работать и действовал в нашей жизни. Аминь. Помолимся.